Генри Слезар. Воровка. Когда Ральф громко хлопнул дверью, Рут вздрогнула как от удара. Стена раздражения и непонимания между ними начала расти давно. Они оба понимали это, но ничего не могли сделать. Женаты они были уже 10 лет, временами, как и все, ссорились, но раньше всегда быстро мирились. Сегодня же, перед уходом на работу, Ральф холодно поцеловал ее на прощание и громко хлопнул дверью. Тяжело вздохнув, Рут вернулась в гостиную, достала из открытой пачки, лежащей на телевизоре, сигарету, закурила и поморщилась. У сигареты был горький привкус. Она погасила ее в пепельнице и отправилась на кухню, налила вторую чашку кофе и села ждать. Через полчаса муж приедет на работу. Еще через 5 минут наберет номер ее матери и бестактно сообщит о вчерашнем эпизоде, 3-м за последние 3 недели. Мать будет разговаривать с зятем спокойно, но к тому времени, когда дозвонится до Рут, ее голос будет дрожать от едва сдерживаемых рыданий. Без 9:45, как она и думала, телефон зазвонил. Конечно, это была ее мать. Ее голос дрожал. «Мама, пожалуйста, не надо», — попросила Рут, закрывая глаза. «Пора бы уже привыкнуть, что я ворую. Я ничего не могу с собой поделать. Постарайся это понять». Потом начались привычные разговоры о докторах и поездках за границу, короче, обо всем том, что они с Ральфом не могли себе позволить. «Я знаю, что это болезнь», — вздохнула Рут. «Знаю, что красть очень плохо. Но все же лучше, чем быть убийцей или алкоголичкой. Люди и больше сочувствуют». Когда мать заплакала, она взмолилась. «Пожалуйста, мама, не плачь. Своими слезами ты не помогаешь мне, а делаешь только хуже». После продолжительной паузы Рут попрощалась и положила трубку. Вернулась в гостиную и легла на диван. Нахлынули тревожные вопросы. «Как все случилось? Почему это вообще произошло? Почему я краду? Поможет ли мне доктор?» Рут задрожала. В детстве она была абсолютно нормальным ребенком. Родители у нее были не богачами, но вполне состоятельными. Жили они в прекрасном 2-этажном домике недалеко от бухты Сан-Франциско. В школе она училась хорошо, лучше своих чопорных старших сестер. Красть она начала в школе. Ее первой кражей был очень красивый пенал, который она утащила у Фанни Риттер. Она по ошибке вытащила его дома вместо своего. И все поняли, что она воровка. Рут Муди расплакалась, вспоминая свое детство. «Нет, как всегда подумала она, дело здесь не в прошлом. В детстве она была хорошей и невинной девочкой». Вопрос, как обычно, остался без ответа. «Почему она крала? Почему она украла моток ниток из универсама на Вашингтон-авеню? Или дешевые перламутровые пуговицы? А кто может сказать, почему вышла из магазина на 4-й авеню с сумочкой, за которую не заплатила?» Люди сочувствовали ей и понимали. Понимали, что она не воровка, а женщина с большими проблемами. Все дело не стоило выеденного яйца. Они позвонили Ральфу, он приехал и заплатил за украденные товары. Ее имя и описание занесли в особый черный список, вот и все. В 11:00 раздался звонок. Задремавшая Рут резко проснулась и первым делом посмотрела на телефон, и только тогда поняла, что звонили в дверь. Стоявший на пороге низенький мужчина с красным обгорелым лицом, какое бывает, когда чересчур долго загорают под ультрафиолетовой лампой, снял шляпу. Но это был его первый и последний вежливый поступок. Он без приглашения вошел в прихожую и закрыл за собой дверь. «Вы Рут Муди?» «Да», — ответила Рут, чувствуя больше досаду за то, что он разбудил ее, чем страх. «Мне нужно с вами поговорить об одном маленьком деле, миссис Муди». Он показал в улыбке желтые от табака зубы и кивнул в сторону гостиной. «Может, пригласите в комнату?» «Какое дело? Вы что-то продаете?» «Нет, я не продаю, миссис Муди», — засмеялся незнакомец. «Я покупаю. Не возражаете, если я присяду?» Не дождавшись приглашения, сел на диван и поправил брюки, чтобы не мялись складки. «Думаю, вам лучше меня выслушать. Речь пойдет о вашем муже». Ее рука судорожно метнулась к вороту халата. Она села подальше от непрошенного гостя. «Что вы хотите этим сказать?» «Мне кое-что известно о вашем муже», — пожал плечами коротышка. «А о вас я, кстати, знаю намного больше. Если об этом кто-то узнает, быть беде». Он положил шляпу рядом с собой. «Миссис Муди, как насчет того, чтобы заработать $1000?» «Что?» — изумилась Рут. «У меня для вас маленькое предложение. Если согласитесь, получите $1000. А если откажетесь, у вашего мужа могут возникнуть большие неприятности. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду?» «Нет». «Тогда я, с вашего позволения, объясню. Вы бы на месте начальника стали держать человека, жена которого ворует?» Рут прикрыла рот рукой. «Теперь вы, надеюсь, понимаете, о чем я говорю», — хмыкнул он. «В наши дни семья имеет большое значение для работы. Приходится думать о репутации фирмы и все такое». «Откуда вы знаете?» — тяжело вздохнула Рут. «Кто вам сказал?» «Не спрашивайте меня об этом, миссис Муди. Скажем, у меня есть свои источники». «Да вы не расстраивайтесь. Это ведь болезнь, такая же, как пневмония или лихорадка. Вы ничего не можете с собой сделать». Рут со злобой посмотрела на непрошенного гостя. «Сколько хотите». «Мне не нужны ваши медики, миссис Муди», — замахал он руками. «Разве я вам не говорил, что пришел покупать, а не продавать?» «Что я должна сделать?» — осведомилась Рут. «Мой друг расскажет подробности. Вам нужно только надеть пальто со шляпкой и поехать со мной. Все очень легко, поверьте мне, не пожалеете». «Никуда я с вами не поеду», — решительно заявила Рут. «Ну, как знаете», — пожал плечами краснолицый коротышка. «Вы нам, честно говоря, не очень-то и нужны, миссис Муди. Мы просто хотели вам помочь». «Вы шутите?» Незнакомец достал из кармана визитную карточку и с улыбкой прочитал. «Отто Мавиус и компания, 425-я авеню. Это место работы вашего мужа? Правильно?» «Но я не одета!» — в панике воскликнула Рут. «Я не могу сейчас с вами поехать!» «Я не тороплюсь, миссис Муди. Могу и подождать». Какое-то время они пристально смотрели друг на друга. Потом Рут бросилась в ванную комнату. Через полчаса они сидели в такси и ехали в какой-то скромный отель. Рут сидела в углу и, скрестив на груди руки, чтобы он не заметил, как она дрожит, смотрела в окно. Ее попутчик тоже не был расположен к разговору. Он сидел и задумчиво смотрел в окно. У двери в 408 номер коротышка повернулся к Рут и сказал: «Расслабьтесь, миссис Муди. Мой друг вам понравится. Он настоящий джентльмен». Настоящий джентльмен сидел на софе, все и в буграх и ямах, в вышитом халате и курил турецкую сигарету. Продолговатый столик был завален бумагами. Когда Рут с краснолицым шантажистом вошли в комнату, джентльмен положил ручку и пригласил их войти. Его бледное моложавое лицо расплылось в широкой улыбке. «Добрый день, миссис Муди!» Приятным голосом поздоровался хозяин. «Садитесь на софу. Это единственное более-менее удобное место в этой комнате». Он посмотрел на ее спутника. «Налей миссис Муди чего-нибудь выпить». «Конечно. Чего изволите, миссис Муди?» «Кофе можно?» — спросила Рут. Настоящий джентльмен кивнул краснолицому напарнику, и тот пошел к столу, на котором до сих пор стояли остатки гостиничного завтрака. «Миссис Муди», — обратился к ней джентльмен, обхватывая руками колено, — «мой друг рассказал, что от вас требуется?» «Нет». «Ну и хорошо, тогда это сделаю я». Он вытащил изо рта сигарету и положил в пепельницу. «Мы знаем, что вы клептоманка, миссис Муди». «Ну-ну, не расстраивайтесь. Мы с моим другом знаем, что вы не преступница». Краснолицый кивнул. «И поэтому», — продолжил джентльмен, «мы хотим сделать вам маленькое предложение. Надеюсь, вы не откажетесь, потому что в противном случае она знает Гарри». «Хорошо, тогда не буду повторяться». «Вы должны одно понять, миссис Муди. Что бы ни случилось, вам ничего не грозит. Вас никто не арестует за то, что вы сделаете». «Арестуют?» — ужаснулась Рут. «Не арестуют. Юридически вы не отвечаете за эти маленькие кражи. Ведь вы воруете, потому что должны воровать, а не по каким-то другим причинам. Если вас поймают, вы просто вернете то, что украли, и делу конец». «Я не понимаю». Голос девушки дрожал от испуга. «Я вам все объясню. Нам известно, что вас ловили 3 раза». Рут едва не расплескала теплый кофе, пока несла чашку к губам. «А это значит, что вы уже, так сказать, профессиональная клептоманка, миссис Муди. Об этом знают в магазинах и полиции. Если вы украдете что-нибудь более ценное, чем моток ниток...» Ее глаза расширились от страха, и обгорелый засмеялся. «Думаю, вы все поняли. А теперь я объясню, что вам нужно будет делать». Он взял лист бумаги с кофейного столика. «Ровно в 1:45, завтра днем, вы войдете в магазин Travel. Это ювелирный магазин, он расположен на 47-й улице. Конечно, не Тиффани, но магазин довольно известный. Подойдете к прилавку, я покажу на плане к какому. Подзовете продавца и попросите показать поднос. Его я тоже вам покажу. Потом в магазине начнется шум. 10-1, что продавец оставит вас с подносом. В любом случае он отвлечется. Вы возьмете алмазную булавку, лежащую в правом верхнем углу, и спокойно выйдете из магазина. Видите, все очень просто». Рут вся покрылась холодным потом. «Вы спокойно выйдете из магазина так же, как вошли. На улице увидите человека с желтым ящиком. На нем будет написано «Пожертвование для детей». Бросите булавку ему в ящик и пойдете дальше. На углу у вас будет ждать такси. Сядете в него и назовете водителю свой адрес». Гарри улыбнулся. «Вот и все, собственно говоря. Больше от вас ничего не требуется». Рут потеряла дар речи. Она посмотрела сначала на дверь, потом на окно, опять взяла чашечку, но кофе был холодный и безвкусный. «Я не смогу сделать это», — прошептала она. «Не смогу». «Не бойтесь, миссис Муди. Вам ничто не угрожает. Если вас остановят, отдадите булавку и все. Когда в Тревеле узнают о вашей болезни, вас тут же отпустят». «Я не могу. У меня не хватит смелости». «Не хватит смелости, миссис Муди?» Гарри с улыбкой посмотрел на низенького напарника. «Где, ты говоришь, работает мистер Муди?» Краснолицый с ухмылкой полез в карман. «Хорошо», — сдалась Рут Муди. «Показывайте, какой прилавок и какой поднос». Рут в своем лучшем платье, пальто и новой шляпке вошла в Тревел. В магазине было около 20 прилавков, но она, быстро сориентировавшись, направилась к тому, который показал на плане Гарри. Продавец в темном костюме и сером галстуке с легким поклоном поинтересовался, чем может ей помочь. «Покажите мне, пожалуйста, вон тот поднос, что лежит на 2-й полке». Негромко попросила она и оперлась обеими руками на прилавок, чтобы не упасть. «Сию минуту, мэм». Продавец уважительно, словно хотел похвалить ее за безукоризненный вкус, улыбнулся. Когда он достал бархатный поднос и поставил его на стол, алмазы засверкали. Ее взгляд остановился на потрясающе красивой булавке с алмазом, лежащей в углу. Менее чем в 3 метрах от нее джентльмен в пальто с бархатным воротником и шляпе с серой лентой рассматривал драгоценности и при этом беззаботно вертел зонтиком с тяжелой металлической ручкой. Все кончилось тем, что зонтик угодил в витрину. Тишину в магазине нарушил его испуганный возглас, потонувший в звоне разбиваемого стекла. Продавец на долю секунды замер в нерешительности, не зная, спрятать поднос или оставить его на прилавке, потом бросился к месту происшествия. После его ухода прошло 5 драгоценных секунд, прежде чем Рут вспомнила, что ей нужно сделать. Она схватила алмазную булавку, спрятала ее в карман и двинулась к выходу. До него было не больше нескольких метров. Но к тому времени, когда она закрыла за собой дверь, ноги у нее подкашивались от усталости. По залитой ярким солнцем улице торопливо шли прохожие. Смех и стук каблуков, привычные уличные звуки вернули уверенность, но испуг не прошел. Когда она увидела недалеко от магазина знакомое обгорелое лицо и услышала звон монет в ящике, то испытала даже чувство облегчения. «Помогите бедным деткам, сударыня!» С улыбкой заныл краснолицый. Рут кивнула и бросила в ящик булавку с алмазом. «На углу ждет такси!» — тихо сообщил он, позвякивая монетами. «Поезжайте домой, миссис Муди!» «Хорошо!» — вновь кивнула Рут. Какая-то старушка бросила в ящик четвертак и получила благодарную улыбку. Рут села в такси, но адрес вспомнила только через несколько минут после того, как машина выехала на улицу. Когда Ральф Муди вернулся вечером домой, он застал жену в слезах. «Дорогая, в чем дело?» — встревожился он. «Что случилось?» «О, Ральф!» «Неужели опять?» — нахмурился он. «Опять украла!» Она кивнула с несчастным видом. «Ну и что ты утащила на этот раз?» — спросил он, стараясь говорить спокойным голосом. «Я была в Тревеле». «Где?» «В Тревеле. Это ювелирный магазин на 47-й улице». «Не может быть, Рут! Господи, только не ювелирный магазин!» Успокоившись, Ральф при помощи осторожных расспросов узнал все, что произошло днем. «Я испугалась и не знала, что делать», — всхлипывая, объяснила девушка. «Ральф, я пойду к врачу. Вы с мамой были правы. Мне нужно лечиться». «Боюсь, болезнь зашла слишком далеко», — покачал головой Ральф. «На этот раз ты украла не моток ниток и не сумочку, Рут, а очень дорогую вещь. Одному Богу известно, сколько она стоит». «Но они заставили меня сделать это. Они шантажировали меня». «Давай позвоним в полицию», — предложил Муди. «В полицию?» «Конечно, мы должны позвонить в полицию, Рут. Неужели ты этого не понимаешь?» «Но почему?» — удивилась она. «Почему мы должны идти в полицию?» «Потому что скрывать то, что произошло, очень опасно. Если тебя узнают, все будет очень плохо. Неужели ты этого не понимаешь? Мы должны обязательно позвонить в полицию». Когда он уже крутил диск телефона, Рут испуганно спросила. «Но, Ральф, а что будет, если они мне не поверят?» Полиция прибыла по звонку довольно быстро. «Послушайте, миссис Муди», — вздохнул капитан Райт после того, как Рут закончил рассказ. «Если вы что-то забыли, мой вам совет — выкладывайте все как на духу. Я не хочу сказать, что вы выдумали свою историю. Мне кажется, что она слишком фантастична, чтобы быть выдуманной. Но я могу ошибаться, глубоко ошибаться. Вот если бы вы могли опознать их!» «С какой стати ей лгать?» — немедленно бросился на защиту супруги Ральф Муди. «Чего она этим добьется?» «Ну, скажем, алмаз стоимостью от 8 до 10 тысяч долларов», — пожал плечами сыщик. «Вдруг вашей жене пришло в голову попытаться обмануть своих сообщников? Допустим, она испугалась, что в Тревеле ее запомнили, и решила рассказать эту историю. Я не хочу сказать, что все так и было. Но я не судья, мистер Муди, а полицейский». «Я сказала правду», — грустно покачала головой Рут Муди. «Мне еще никогда не доводилось слышать о подобных ограблениях», — вздохнул Райт. «Как вы думаете, сколько человек вам поверит? Вот если бы вы сумели их описать. А то ведь за исключением обгорелого лица у нас ничего нет». «Но вы же побывали в гостинице и знаете, что они снимали номер», — напомнила Рут. «Мы только знаем, что тот номер снимал некий мистер Фред Джонсон из Кливленда, миссис Муди, который уже выселился. но мы не знаем даже, настоящее это имя или вымышленное». «Но разве это не доказывает?» «Это ровным счетом ничего не доказывает», — прервал ее полицейский. «Они могли перекрасить волосы и полностью изменить свою внешность. Я почти уверен, что у вашего краснолицего сейчас самое обычное необгорелое лицо». «А $1000?» — неожиданно щелкнул пальцами Ральф. «Они пообещали выслать Рут $1000, если она украдет булавку. $1000 доказывает невиновность моей жены». «Не очень-то рассчитывайте на эту тысячу, мистер Муди», — хмыкнул капитан Райт. «Если ваша жена говорит правду, то вы никогда не увидите эти деньги». После недолгой паузы он хмуро сказал. «Хорошо. Допустим, вы правы. Может, это новый способ грабежа. Не исключено, один из них работает в универсаме и имеет доступ к черным спискам. Почему бы вам не проверить сотрудников магазинов? А вам известно, сколько человек там работает, мистер Муди? Это громадная работа». Из глаз Рут вновь потекли слезы, и она полезла в сумочку за платком. Прижала уголок к заплаканным глазам, потом сунула платок обратно. Девушка уже собиралась закрыть сумочку, когда что-то привлекло ее внимание. Она достала из сумочки какой-то узкий продолговатый предмет и несколько секунд непонимающе смотрела на него. А когда подняла глаза, они были сухими и сияли. «Капитан!» «Да, миссис Муди?» «Вы сказали, что вам нужно хорошее описание. А может, имя одного из них лучше описания?» «Имя?» — недоверчиво повторил Райт. «Вы шутите? Вы на самом деле знаете, как зовут одного из этих людей?» «Знаю», — расхохоталась Рут Муди. Ральф испуганно вздрогнул, но, поняв, что смех настоящий, а не истерический, успокоился. Девушка протянула полицейскому продолговатый предмет из сумочки со словами. «Не знаю, почему я сделала это, но вчера я чисто машинально прихватила ее из той комнаты в гостинице». Капитан Райт держал в руках дорогую ручку с золотым пером и черным колпачком. На корпусе было выгравировано золотыми буквами «Гаррисон В. Мойер». Полицейский улыбнулся Рут и направился к телефону. Номер участка он набирал кончиком авторучки. Генри Слезер. Воровка. Рассказ читал Олег Булдаков.